Это был Маверик, тот самый инспектор, который приходил меня проверять перед первым покушением, и тот самый рабочий, который привлек мое внимание на ГЭС, который показался мне чем-то знакомым. Только, в тот момент, я подумал, что это сходство с кем-то из эстрадных певцов или артистов моего мира. Подумал, что из-за бороды и усов, а нет, это был Маверик. Подсознание-то не обманешь, оно за того рабочего крепко зацепилось. Зудело, где-то там, на заднем плане. А теперь вот, когда я увидел фотографию, всмотрелся, как следует в лицо, все и сошлось, все сложилось. Главный элемент пазла встал на свое законное место, и я, наконец, понял, почему же именно Мария Дмитриевна меня убивает. За что, точнее, за кого. Правда, все равно, осталось не очень понятно, зачем, и почему именно сейчас, а не раньше или позже. Что же там такого, на этой ГЭС, что я, по их мнению, мог увидеть, из-за чего стал для них опасен и начал мешать. Поток моих мыслей прервал далекий звук приближающегося автомобиля. Я тут же вскочил, вытащил из альбома именно эту фотографию, спрятал ее во внутреннем кармане, а сам альбом поспешно затолкал на его законное место. Успел. Автомобиль все еще приближался. Тогда я, спохватившись, снова достал фотокарточку, навел на нее свой телефон и сфотографировал. Фотокарточку снова спрятал в карман, а фотку в мобильнике послал на отправку ММС-кой на номер Мамонта с короткой подписью «Это Маверик». Дверь открылась, и вошедшая Мария Дмитриевна застала меня сидящим в кресле и тыкающимся в телефоне. В принципе, самая логичная и заурядная картина для подростка, которого оставили запертым одного на полтора часа. Чем ему еще заниматься-то? Не книжки же читать. «Знаешь, парень, а ты был прав», — задумчиво сказала она, глядя на меня, но договаривать не стала. В чем именно? Хотя, я, пожалуй, и так уже догадывался, в чем. «Поехали», — приказала она, а собаки, прошедшие в дом мимо ее ног, окружили меня и выжидательно уставились. Отличная демонстрация, что выбора у меня особого и нет. Глава 13. Мини-купер внутри оказался ничуть не хуже, чем снаружи. Коричневый кожи салон, коробка-автомат, электронная панель, аудиосистема, парктроник, навигатор, розовые меховые накладки на руле, какая-то плюшевая няшность в качестве вонючки, мотающаяся на зеркале заднего вида. Разве что, мини-бара не хватало. Хотя, не удивлюсь, если и он где-то в этой аккуратной женской машинке был припрятан. Женский мини-бар – это, все-таки, в большей степени, мужская фишка, для крутых солидных сараев на колесах. Эта машина точно сараем не выглядела, ни в каком смысле этого слова. Она выглядела ухоженной, ценимой и любимой своей хозяйкой, что уже дарило надежду на то, что прямо в ней меня убивать не станут. А значит, у меня есть время пожить еще, как минимум, те минут 40, которые понадобятся, чтобы доехать до места. Какого только, а куда поедем? Решил не теряться в догадках, а просто спросить я, когда мы сели в машину, оставленную на дороге напротив дома, даже с незаглушенным двигателем, что говорило о том, что хозяйка изначально задерживаться дома не планировала. «Увидишь», — хмуро ответила девушка, выруливая и вдавливая педаль газа. Наш зеленый автомобильчик, подчиняясь этим ее движениям, развернулся на пяточке асфальта перед домом и рванул прочь, в сторону выезда с территории поместья. «Да ладно вам», — улыбнулся и пожал плечами я. «Мария Дмитриевна, чего темнить-то? Я ведь уже все равно никуда не денусь». «Ты», — хмыкнула она скептически, — «ты уже три раза делся». «Так то, когда было», — повел головой, закатывая глаза я. «Да это ж не вы за меня брались, а какой-то дилетант, любящий плести всякие сложности. А вам-то я что могу сделать? Вы, ратник разума, а я, простой бездарь». И сказав это, задумался. «А и правда, Анастасия Дмитриевна, а почему вы меня просто не взяли под контроль? К чему лишние угрозы и уговоры? Было бы это так просто», — вернув своему лицу нахмуренное выражение, сказала девушка. «А чего тут сложного?» — удивился я. «Вон, на том же мосту, Маверик разом из нескольких десятков людей безвольных марионеток сделал, чуть не сказал зомби, но потом остановил себя, так как не знал точно, есть ли такое понятие в массовой культуре этого общества. А то ведь, при наличии внутреннего кунг-фу, зомби может оказаться здесь вполне конкретным термином, обозначающим какую-нибудь технику из арсенала гайтянских одаренных. И упоминание этого термина, в таком случае, вызовет ненужные мне в нынешней ситуации вопросы, отвлекающие от ответов на мои». «Так то, бездари», — поморщилась Мария Дмитриевна и снова замолчала. «То есть», — не понял я, — и даже свел к переносице брови, пытаясь простимулировать этим свою мыслительную деятельность. Ну а что, ученые давно доказали, что связь внутреннего когнитивного состояния с внешними его проявлениями, в частности, мимикой, не только прямая, но и обратная. То есть, по-простому, когда тебе весело, ты улыбаешься, но, когда тебе грустно, и ты сознательным усилием заставляешь себя улыбаться все равно, то грусть начинает отступать, а настроение улучшается. А, если ты тупой, как пробка, то и мимика у тебя в целом слабо развита. Но, если начать ее развивать, целенаправленно строя из себя умного, то, чем Бог не шутит, может, и поумнеешь. Вот только, тупой, как пробка человек даже мысль такую не может допустить, что ему надо бы поумнеть. Самые тупые люди непробиваемо уверены, что они и то, как раз и есть самые умные, и ни один академик их в обратном не убедит. А, чем тупее человек, тем непробиваемее он в своем уме уверен. Сомнение, беда умников, дураки ее лишены. Вот и я, свел брови и наморщил лоб, изображая усиленную мыслительную деятельность, в надежде, что она и правда усилится. Не помогло. А я кто? Тормоз, хмыкнула Мария Дмитриевна. Почти даже не обидно. Тормоз – одна из главных частей автомобиля, на автомате парировал я, так как не первый раз уже терплю в свой адрес такой эпитет. Тормоза придумали трусы, заявила девушка и вдавила газ в пол, отчего наш мини-купер чуть ли не прыгнул вперед, разгоняясь до таких скоростей, что меня вдавило в кресло, а на приборную панель даже смотреть не хотелось, сказал ратник, от которого пули отскакивают, пробормотал я, понимая, что, если мы сейчас разобьемся, то она-то выживет, а вот я, хм, может быть, в этом и заключался ее простой и гениальный план моего убийства. Ее планы, насколько я успел заметить, вообще отличаются крайней простотой и эффективностью. Без лишних деталей и сложных организационных решений, в которых существует вероятность получить лажу от исполнителя или непредвиденных обстоятельств. А ты догадливый, с легкой безуминкой во взгляде и улыбке, повернула ко мне голову она, ненадолго. Взгляд тут же был возвращен дороге. Твой визит в управление и твой телефон, который у тебя в кармане, непробиваемо приведут расследование к моему дому. И, если ты умрешь или исчезнешь теперь, после того, как нанес мне визит, это автоматически сделает меня главной подозреваемой. А так, что может быть естественнее глупой женщины за рулем, гоняющей по МКАДу и не справившейся с управлением? Ау, не нашелся я вот так вот, сходу, с каким-либо серьезным контраргументом или критикой этого плана. Ну, разве что, совсем глупая, но это же такая классная машинка, она же вам нравится. Не жалко? До слез жалко, вздохнула она, продолжая рулить по подъездной дороге в сторону МКАДа на той же скорости. Но, тем достовернее будет несчастный случай, ведь в управлении всем известно, как я мою жученьку люблю, нежно погладила приборную панель глупая женщина за рулем, отпустив одной рукой руль. Убью за нее, ГХМ, осекся я, так как последнее утверждение было весьма остроумной шуткой, утверждением, не имевшим внутренних противоречий, ведь, она же буквально, сейчас убьет того, кто заставил ее разбить свою любимую машинку. Пока я молчал, переваривая и оценивая тонкость юмора своей соседки по креслам, мини-купер чуть сбавил скорость, но не то, чтобы сильно, ровно настолько, чтобы вписаться в поворот и выскочить непосредственно на МКАД, нарушая все мыслимые правила ПДД. А, если я еще и под кайфом буду, продолжила говорить Мария Дмитриевна, прямо на ходу открывая бардачок одной рукой и доставая из него маленький прозрачный пакетик с белым порошком. Она взяла его, поднесла ко рту, зубами, одним движением, оторвала верх пакетика, вместе с замком, сплюнула, после чего, поднесла оставшуюся часть, больше не запертую, к ноздре и резко втянула в себя все его содержимое. Она замерла на секунду, за которую мы успели пролететь мимо фуры, обгон которой Мария Дмитриевна, начала до принятия дозы, потом резко распахнула глаза и вздрогнула, поежилась всем телом сразу. Я же круглыми от шока глазами смотрел на нее и понимал, что терять в этой итерации реально уже нечего. Жить мне осталось меньше минуты. Маверик, твой сын, решил по максимуму воспользоваться последними секундами жизни я. Мария Дмитриевна замерла, потом сузила глаза, не отрывая их от дороги и не поворачивая в мою сторону голову, и скорость, вновь набранную после поворота, не снижая. Как? Требовательно задала она вопрос. Полтора часа в пустом доме и семейный альбом фотографий, Даже не стал пытаться темнить или скрывать я. Значит, Миша был прав, ты его узнал на станции, не столько мне, сколько самой себе, сказала разумница. Тем лучше, начала она перестраиваться на прямой длинный участок ближний к разделителю полосы. А я, глянув вперед, увидел где-то очень далеко впереди, почти на горизонте мост. Мост, блять, мост, очередной. И, насколько я помнил карту города, через Москву-реку. Это судьба, обреченно подумал я, узнал, и уже отправил Мамонту его фотографию из твоего альбома с соответствующими пояснениями. Мамонту, хмыкнула она, не страшно, не зря я заставила техника поменять его номер на свой в твоем телефоне. Современное поколение же совсем не смотрит на цифры. Вам же вполне достаточно, чтобы номер определился именем контакта, вы и свой-то собственный номер уже не помните. Куда уж про другие-то говорить. ХМ, видимо, наркотик повлиял на нее, сделал разговорчивее. Не уверен, что до употребления она стала бы так расщедриваться на пояснение. 8-900-22-3, принялся по памяти, не пытаясь даже тянуться к телефону, воспроизводить номер Мамонта, полученный в управлении. Сначала Мария Дмитриевна не поняла, что это я такое несу, но потом прислушалась и задеревенела, сжала руль настолько, что он заскрипел и явственно начал проминаться под ее пальцами. «Как?» — только и спросила меня она. «В управлении дали ваш телефон, и телефон Бориса Аркадьевича. Я сравнил и выучил. Сволочь!» — ударила она по рулю. «Что ты ему написал? Что Маверик на ГЭС и ваше совместное фото?» — немного соврал я. А мы, тем временем, уже мчались по полотну моста. «Тварь!» — зыркнула на меня она. Затем, совершенно внезапно, мгновенно успокоилась. То есть, вообще, мгновенно, только что, ярость, гнев, страх, затем, щелк, и ледяное спокойствие, и даже равнодушие. «Раз так», — сказала разумница, — «тогда, можно уже не мудрить». Раздался щелчок разблокирующейся двери, и я, вытаращив глаза, наблюдал за тем, как эта невероятная женщина, серьезно, невероятная, поднимает правое колено, так, что ей не помешал в этом руль, не понимаю, как. Тут должна быть просто невозможная гибкость и растяжка, а затем, бьет меня стопой этой ноги в бок с дикой силой и мощью. Настолько сильно, что меня выбило с сиденья, а дверь распахнула мной же. Дальше. Не знаю, что было с Семеновой и ее жученькой, у меня были другие проблемы. Я летел. Летел мимо бампера очередной обогнанной ими фуры. Летел дальше. Летел через еще одну полосу. Летел через ограждение. Летел еще через одно ограждение. И летел с моста в воду. Опять мост. И опять вода, блядь, бульк. И темнота. Глава 14. Меня разбудил будильник. И свет солнца, падающий на лицо. А еще холод по всему телу. Крайне необычное сочетание для моих пробуждений, которое не должно было проявиться ни в одном из двух вариантов. Так как, в мире писателя, я засыпал в своей собственной кровати, под теплым одеялом, в обнимку с женой, а в мире княжича, последнее время, все пробуждения совершенно идентичны и проходят под девизом «Здравствуй, утро», а тут совершенно иная мелодия. Я открыл глаза и тут же зажмурился, прямо в лицо мне светило яркое осеннее солнце. Я поднял руку и закрылся ладонью, после чего повторно открыл глаза. Мозги постепенно начинали работать, и мелодию будильника я узнал. Это была отсечка времени на биржевое действие в моей увлекательной ежедневной игре. Заработай сегодня больше, чем вчера. А сам я лежал на берегу Москва-реки где-то под деревьями с видом на здоровенный автомобильный мост МКАДа. То есть, я что же, выжил? Не умер от удара в бок, нанесенного одаренным уровня ратника? Не повстречался с бамперами несущихся по МКАДу на соседних полосах машин? Не сложился пополам, налетев на ограду моста и не размазался в лепешку от удара в воду? Мало того, что не утонул после потери сознания, так еще и до берега как-то добраться сумел, не иначе как чудом или на автопилоте уровня бог модели Ихтиандр. Однако, чудо или нет, а вот он я, живой, и даже, вроде бы, здоровый. День еще не закончился, а значит, игра в самом разгаре и биржевое действие следует выполнить. Дисциплина, прежде всего. Тем более, что телефон мой уцелел и не потерялся. Недаром он такой весь из себя эксклюзивный, защищенный и непроницаемый. Я достал из внутреннего кармана куртки аппарат, разблокировал, открыл брокерское приложение и принялся кликать по кнопкам управления. Потом открыл другое приложение, уже по крипте, и потыкал кнопочки там. Затем еще потыкался на сайтах интернет-букмекеров, электронных казино и парочки еще скам-проектов с неплохой доходностью для меня. И только после всего этого процесса, занявшего, впрочем, не больше пары минут, полез в звонки и выбрал номер Мамонта, полученный от дежурного в управлении. В этот раз долго ждать не пришлось, пара гудков, не более. Потом послышался обеспокоенный знакомый голос, а я понял, что именно меня так царапнуло по восприятию при прошлом звонке. Там, в тот раз, голос, вроде бы и знакомый был, но какой-то механичный, что ли, безэмоциональный, словно синтезированный, пусть продвинутый, но, все равно, нейросетью что, в свете последних полученных мной сведений, может быть очень недалеко от истины. Просто, за весь прошлый звонок всего две фразы было произнесено, оттого и не было это так заметно, не накопились огрехи с неточностями, которых хватило бы, чтоб начать сомневаться. Зато теперь, слыша нормальный, живой голос знакомого человека, я понимал всю очевидность фейковости прошлого. Первым делом, Борис Аркадьевич спросил, где я и что со мной. Видимо, ММС-ка дошла и достаточно сильно его обеспокоила. А почему не стал перезванивать? Видимо, хватило ума сначала запросить отслеживание моего местоположения по пилингу телефона у своей службы, потом сопоставить с тем, что на присланной фотографии есть не только Маверик, но и хозяйка того поместья, в котором мой телефон пилингуется, и прийти к выводу о том, как такой звонок, в теории, может меня подставить. Ну, мне, по крайней мере, очень хотелось думать именно так. Тот вариант, в котором на мое сообщение просто не обратили никакого внимания, или забили на него, был как-то совсем не вдохновляющим, хоть и вполне вероятным. На вопрос я ответил честно. Лежу на песке, на берегу возле моста МКАДа через Москву-реку, прихожу в себя, мерзну и звоню ему. Как здесь оказался? Упал. С моста. Да, опять. И опять с моста, и опять в Москву-реку. Да, она мне нравится. Нет, я не мазохист, я в олимпийскую сборную по прыжкам в воду готовлюсь. Что? Там вышка 12 метров? Тогда, в паралимпийскую. Ну, если еще способен шутить, значит, и правда, в порядке, вздохнул Борис Аркадьевич. А теперь толком рассказывай, что произошло, из чего ты решил, что сын Маши, это Маверик. Толком, заставил меня отставить шутливый тон и всерьез задуматься над ситуацией и этот прямой вопрос. И, пока я думал над ним, понял, что реально, замерзаю. Видимо, адреналиново-стрессовая анестезия отпускать начала. На дворе осень, не май месяц, блин. Конец сентября на дворе, купальный сезон уже дней 50, как закрыт. Вода, леденющая. И то, что сегодня ясно, солнечно и относительно тепло, не значит, что лето вернулось. Ключевое слово тут относительно. 17 градусов, это тепло для осени. А я, лежу на мокром песке, мокрый до нитки, после хрен его знает, какого времени, проведенного в ледяной воде. Меня уже дрожь начинает бить так, что зуб на зуб не попадает. Борис Аркадьевич, извините, но я сейчас встану и побегу, иначе совсем замерзну, так что, речь моя будет несколько рваная и сбивчивая. Куда побежишь? Тут же последовал напряженно встревоженный вопрос. Конкретно, не знаю, куда-нибудь, где можно будет согреться, до ближайшего магазина, заправки или кафе. Как добежишь, оставайся там, никуда не уходи, и скинь мне адрес. Понял, не стал возражать я, уже поднимаясь на ноги и начиная свой путь в куда-нибудь. И, поднявшись, невольно охнул, бок, в который пришелся удар Семеновой, все-таки болел. Не фатально, но достаточно ощутимо и неприятно. Хотя, не столько сам бок, сколько локоть левой руки, которым я, чисто рефлекторно, успел защититься в последний момент. Но, нылый бок, объясняй давай, напомнил о своем предыдущем вопросе Мамонт. Сначала, уточнил я, уже начав бег, тяжелый, не быстрый, в гору, но бег, а не шаг, сначала. Вчера, тяжело было произнести это слово применительно к событию, которое настолько далеко отстояло по моему личному восприятию времени, что я его практически уже и не помнил. Вчера я ездил на Сходнинскую ГЭС для разговора с ее начальником, по поводу возможности создания промышленного майнинг-центра криптовалюты на ее мощностях. Мне Алексей Константинович Долгорукий посоветовал к нему обратиться. Знаю. Дальше, подтвердил наличие слежки за моей персоной он. Там я увидел Маверика в рабочей одежде станции. Я узнал его. Пытаться следить за ним или как-то еще взаимодействовать не стал. Почему сразу не позвонил мне? У тебя же есть мой номер. Был ваш номер. Чуть подумав, замаскировав это тяжелым беговым дыханием, ответил я. Тот номер, что в моем телефоне оказался вчера, не совпадал с тем, который я помнил. Это показалось мне странным. И что ты делал? Поехал в 5-е управление при Министерстве коммунального хозяйства города Москвы, чтобы прояснить вопрос лично. У вас, очень аккуратно подбирая слова, начал объяснять. Опять же, маскируя эту аккуратность и замедленность своим тяжелым дыханием. Хотя, если подумать, то бежалось мне не так уж и тяжело. Хоть и было это вверх, по значительному подъему, по извилистой, пересеченной древесными корнями и камнями тропки. «Не так я вас любил, как вы стонали», очень подходило гениальное одностишие Вишневского к этой ситуации. Даже удивительно. Хотя, может быть, адреналин, стресс и еще что-то подобное. «Откуда ты узнал про управление?» Последовал абсолютно закономерный и совершенно ожидаемый вопрос на это мое заявление. Ожидаемый и законный, но, при этом, тот, на который у меня простого и логичного ответа не было. Только сложные, фантастичные и неправдоподобные. Хотя если подумать, то, почему бы и нет, ведь ложью это тоже не будет. Ну, я выследил всех топтунов, которые за мной ходят. А они все, частые гости управления. Логично было предположить, что это управление СБ, а не ЖКХ. Выследил всех, послышался недоверчивый голос Бориса Аркадьевича. Ну да, просто ответил я, а потом перечислил их имена и фамилии, которые успел узнать за все прошлые итерации. Как, только и смог спросить Мамонт после этого. Правда, не думаю, что на него подействовали именно сами имена, ведь, по логике вещей, большой начальник всей службы просто не может, да и не должен знать, а, тем более, держать в голове имена всех своих сотрудников, да еще и помнить, кто из них, на каком именно задании сейчас находится. Но вот мой тон и уверенность, с которой я эти имена перечислял, не могли не заставить Мамонта задуматься. Когда точно знаешь, что за тобой следят, вычислить конкретных исполнителей особой проблемы не представляет, отмазался общей фразой или инсинуацией я. Может, это и не железная отмазка, но сейчас не то время, и не то место, чтобы докапываться. То время, то место обязательно наступит, и отчитываться придется, за каждый шаг и каждое слово, но позже, но потом, не сейчас, как поется в одной веселой песенке нейромонаха Феофана. Дальше, пришел к таким же выводам Борис Аркадьевич. Там дежурный сказал, что вас и отца нет в городе. Я попросил встречи с единственной, кого еще знал в вашей службе, с Семеновой Марией Дмитриевной. Но ее, на рабочем месте тоже не было. Но мне дали ее адрес и телефон. Телефон совпал с тем, который вписан был под контактом с вашей фамилией. Вот я и заподозрил неладное. Решил лично съездить разобраться. И, съездил. Она сначала попыталась взять меня под контроль, но что-то у нее не получилось. Тогда она заперла меня в доме своими собаками, а сама куда-то уехала. Ее не было полтора или два часа. За эти часы, я обыскал ее дом. Нашел оружие, деньги, наркотики и фотоальбом. В фотоальбоме эту фотографию. На ней я познал Маверика. Отправил вам, четко и максимально кратко описал первую часть своих приключений я. Не получилось взять под контроль, сильнее всего зацепился почему-то за эту фразу Мамонт. Причем, настолько сильно, что обеспокоенность в его голосе заставила начать беспокоиться и меня самого. «Да», — ответил ему, — «она сама призналась мне в этом, ведь так же и было на самом деле». «Правда же, блин, я уже сам начинаю сомневаться». «Понял», — после паузы закрыл тему Борис Аркадьевич. «Что дальше?» «Она вернулась, заставила под конвоем собак меня сесть в машину. Повезла на МКАД, где собиралась убить, устроив аварию, в которой она бы выжила, а я — нет». Что ей помешало, мгновенно уловил суть безопасник. Я рассказал ей про фотографию и то, что уже отправил ее вам. Она решила не тратить время на аварию и просто выкинула меня из машины на полном ходу. Повезло, что мы проезжали по мосту. Удар был так силен, что я перелетел полосу и упал не под колеса машин, а в воду с моста. Дальше вы знаете. Понятно, медленно проговорил Мамонт. По тому тону, которым это было сказано, трудно было разобрать, доволен он таким объяснением или действием, либо нет, но пока не намерен высказывать своего недовольства. «Куда, по-твоему, она направилась?» «На Сходнинскую ГЭС», — конечно, ответил я, не задумываясь, — «к сыну». «Я ведь, насколько понял, телефоном они для связи, почему-то, не пользуются. А сообщить, что явка провалена, необходимо. Так что, заедет сейчас к нему, заберет, и они исчезнут. Говорил я бодро, с немалой долей облегчения в голосе, так как мне-то такой вариант развития дальнейших событий был очень даже на руку. Я ведь, получается, при таком раскладе, ни Маверику, ни его безбашенной мамаше, становлюсь совершенно неинтересен. Я им больше не мешаю и не несу угрозы, так как больше не являюсь единственным носителем тайны личности Маверика, единственным, кто его видел в лицо. Теперь фотография есть у Мамонта, а значит, и у всей его службы. Мое убийство больше не несет с собой никакой выгоды, только проблемы. А значит, меня таки, наконец, оставит в покое. Я-то произнес все это бодро, благо, уже не бежал, а спокойно шел через центральный вход большого торгового центра под суровым названием «Гвоздь», который располагался буквально в 100-150 метрах от береговой линии. Здесь было тепло, здесь можно было не бежать. Косились, конечно, на взъерошенного и мокрого, как цуцик, меня, но и хрен бы с ними, пусть косится. Я, хоть и мокрый, но, в целом, одет прилично, разговариваю по дороге модели смартфона. На запястье виднеется не самый дешевый фитнес-браслет, явно не бомж, и вони от меня нет, так что, с охраной проблем не должно возникнуть. Я проговорил все это, а ответа не услышал. Секунд 10, в трубке была тишина. Я уж, грешным делом, подозревать стал, что связь прервалась или Мамонт трубку бросил. «Алло, алло, Борис Аркадьевич, вы меня слышите?» Оторвал аппарат от уха, поднес к глазам, убедился, что индикация вызова продолжается. Секунды разговора отсчитываются, вернул аппарат к уху. Сходнинская ГЭС – это один из основных пунктов, запланированных для посещения завтра утром Константином Петровичем и прибывающей из Петрограда имперской комиссии во главе с сыном императора. Услышал я голос Мамонта вместо ответа на свой вопрос. И теперь уже настало время молчать мне. Я переваривал дольше. Секунд 12. Потом тихо произнес. Покушение, и сам замер от смелости своего предположения, очень похоже на то, прозвучал тихий ответ из динамика моего смартфона. Но, Костя ведь пистун, а Маверика и Семенова не больше ратников, да и сын императора, наверняка, не пальцем деланный. Как же они их? Бомба, диверсия на дамбе, взрыв агрегата, паладин, тихо сказал Мамонт. Плевать Косте на любой взрыв. Да и Василию Борисовичу плевать. Единственный вариант успешного покушения на двух пистунов – это паладин, которого прячут от внимания спецслужб два разумника. Ау, все, что смог по этому поводу выдать я. Помолчал, потом спросил, и что же делать? Отца-то нет в городе. Тебе, ничего, Юр, ты главное уже сделал. Донес информацию, предупредил. Жаль, конечно, что гадов этих спугнул, удобнее было бы их прямо там накрыть всех. Но и так сойдет, теперь это дело профессионалов. Отдыхай. Ты где сейчас? Ты ведь уже не бежишь? Да, я в торговом центре «Гвоздь», не счел нужным скрывать я. Аппарат-то мой мобильный все равно отследить, расплюнуть, а выбрасывать его сейчас, глупо. У меня ни денег наличных, ни документов с собой нет. Далеко я уйду без них? Отлично, ответил Борис Аркадьевич. Найди там кафе какое-нибудь, сядь в нем и подожди. Минут через 40 за тобой подъедут знакомые тебе топтуны. Узнаешь их? Да, кивнул я, хоть и понимал, что этот жест глупый, так как не видя связь же, а простой звонок. Они отвезут тебя в Кремль. Опять домашний арест? Вздохнул я. Да, Юр, опять домашний арест. Почти так же вздохнул Мамонт на том конце. Покушение на сына императора. Приедут разбираться петроградские следователи. Ты, главный свидетель, сам понимаешь. Бля-я-я, грустно протянул я, понимая, что прооставит в покое, размечтался я рановато. Всю душу теперь вынут и вымотают допросами. Вот так и помогаю следствию. С другой стороны, а какой у меня был выбор? Или сдать их, или сдохнуть. Убить-то самому, даже ратника Семенову, мне бездарю, было проблематично, а уж спрятавшегося на ГЭС паладина, тем более. Это вообще за гранью даже фантастики. Что ж, значит, надо искать кафешку и делать деньги. Делать, пока не отберут телефон. Помирать-то я, похоже, сегодня уже не буду. Вот ведь, знал бы, что выживу, лучше бы подготовился. Глава 15. Чай и папиросы. Ответы на вопросы. Допросы, опять допросы, бубнил я себе под нос, неторопливо. По памяти, рисуя ноты на белом нелинованном листе бумаги для принтера гибкой пластиковой ручкой, которую узлом завязать можно, а вот в глаз ее кому-нибудь воткнуть, уже проблематично. Стол, стул, белые стены, белый потолок, белый пол, белая запертая дверь в углу, еще одна в другом углу. Стол и стул, кстати, тоже белые. Эх, знал бы, что выживу, лучше бы подготовился. С другой стороны, вариантов других у меня все равно не было, кроме самоубийства в небольшой промежуток времени между моментом, когда я пришел в себя на пляже и моментом, когда в кафе, в котором я сидел, тыкаясь в телефоне, вошли посланные мамонтом люди. Всего, где-то около часа, не сообразил, а позже, уже не получилось бы. Вместе с топтунами прибыли еще двое дружинников князя неизвестных мне рангов, но точно не ниже гридня. Оказывать сопротивление таким, или бежать от них, гиблое дело. Догонит, поймают, скрутит, упакуют и, куда надо, все равно отвезут. Да и способов самоубийства было в моем распоряжении в тот час не то, чтобы много. Пистолет-то я дома оставил, и из дома Семеновой, ее пистолеты брать не решился, а под машину броситься, не факт, что помрешь, могут и откачать. Пластиковым столовым ножом в кафешке зарезаться теоретически, дело возможное, но вот на практике, я бы посмотрел на того, кто попытался бы осуществить такой фокус. Язык глотать или откусывать я не умею, вообще не представляю, как это можно сделать. Блин горелый, я рассуждаю о самоубийстве, в то время, когда, наконец-то удалось выжить, и сижу теперь в белой комнате без окон с одной, привинченной к потолку светодиодной лампочкой, или, как это правильнее называется, светильником, рисую ноты, и портрет Маверика. Ноты получаются лучше. Белая комната. Сюда я попал не сразу. Сначала, действительно отвезли в Кремль, туда же, где я провел половину лета, на тех же самых условиях, без телефона, без всесети, без права выхода с территории, где я, послонявшись из угла в угол, завалился на диван, прикрыл глаза, да и задремал. Привычно оказался дома, проснулся, сходил на пробежку, позавтракал и поплелся на работу. В общем, обычный, мало чем примечательный день писателя. Хороший, приятный и даже плодотворный, получилось главу раза в полтора больше написать, чем в среднем по больнице. Не то, чтобы ценность главы зависела от ее размера, бывает, что и какая-нибудь мелочь, тысяч на семь символов, вставляет так, как и целый авторский лист не вставит, но тут в другом дело, в физической возможности. Я ведь уделяю написанию текстов 4-5 часов в день, каждый день, больше, не получается, и дела другие есть, и внимание уже трудно удерживать становится, и тело движения требует. В общем, 4-5 часов, это норма, и она же, край. За эти часы, если все нормально с сюжетом и не приходится вымучивать какие-то сложные детали, получается набрать от 7500 символов до 16-17 тысяч. Больше. Никак. Чтобы больше, надо увеличивать время. Помнится, в командировках, иногда, и до 24 тысяч символов доходило, но я тогда, реально, в овощ начинал превращаться. Повторять такой опыт, никак не хочется. Так что, 4-5 часов каждый день, изо дня в день. Сегодня вот, глава получилась на целых 17 тысяч символов с пробелами, прямо-таки перло. А еще, я начал задумываться, а не начать ли, ну, вот правда, описывать свои сны, ну, а что, напрягаться выдумывать что-то не надо, просто пиши, что уже увидел, что прожил. Это раньше особого смысла не имело, так как жизнь там была ничуть не менее будничной и обычной, чем здесь, а кому интересно читать, сколько километров я пробежал утром или какой именно салат составлял основную часть моего обеда. Теперь же, если подумать и опустить некоторые лишние рутинные подробности, а еще постараться не слишком увлекаться переписыванием содержания местных учебников, то из того, что я там уже испытал, может получиться неплохая боярочка, все больше и больше начинающая походить на классическую. Дворяне, интриги, деньги, роскошь, девочки, стрельба, магические поединки, читы главного героя, потенциально способные сделать его нагибатором уровня бог. Пожалуй, стоит попробовать. Закончу только предыдущую серию. Палитрк с системой, но без циферок, хотя, я это себе уже который месяц твержу, а она все никак не заканчивается. Лег спать в свою кровать, под теплый бочок жены, прикрыл глаза и открыл их на диване, в своей комнате в Кремле. Глянул на часы, они показывали 20:02, все еще, 29 сентября. Вздохнув, я поднялся и отправился ужинать, мыться, зубы чистить, в общем, готовиться ко сну. Делать-то, все равно, было совершенно нечего. А утром, меня поднял уже не будильник, вошедшая в комнату делегация из пары совершенно мне незнакомых дворян и Бориса Аркадьевича. Одеться мне позволили. В белые свободные штаны на резинке и в белую майку, слава писателю, хотя бы по размеру. И на ноги, что-то вроде чешек или лодочек, только, опять же, белые. А дальше, повязка на глаза, подхват под руки с двух сторон, и здравствуй, белая комната, хрен знает где, и, хрен знает, насколько. В целом, здесь было неплохо. Есть стол, есть стул, есть ручка и бумага. За дверью, той, что не заперта, есть даже санузел с нормальным толчком, нормальной раковиной и даже душем, вмонтированным в стену на уровне выше головы. Кафельный слив воды в полу. Вода, к сожалению, только холодная. Кормежка 3 раза в день. Но из того, что там приносит, я только воду могу пить. Да и то, по качеству, она не сильно отличается от той, которая из душа льется и из крана течет. Одежду сменную приносит 1 раз в день. Чистую и в точности такую же, как та, которую выдали в первый раз. Грязную забирают через окошко в двери. Пока грязную не отдашь, чистую не получишь. И все, молча. И еда молча. И одежда молча. Спать на полу. Никаких кроватей, кушеток или иного чего не предусмотрено, а стол по размерам своим маловат, чтобы на нем можно было бы хоть с минимальным комфортом устроиться. Что ж, я хотел устроить себе голодовку. Вот он и выдался, замечательный шанс. Идеальные условия, никаких соблазнов. Вода есть, сортир есть, работы нет, красота. Еще и информационное голодание до кучи, что тоже крайне полезная штука. Блинный завтрак. Да, если бы всего этого не случилось, все это стоило бы придумать, только ради вот этих вот замечательных условий. Ведь это же именно то, чего мне так не хватало, чтобы сделать следующий большой шаг по пути к своему идеальному здоровью. Сидел бы так и сидел. Две только проблемы. Светильник на потолке не выключается, из-за чего совершенно непонятно, день сейчас или ночь, сколько вообще времени я тут сижу. Постоянный свет давит на нервы, но тут я смог приспособиться. Снимаешь майку, скручиваешь из нее жгут и этим жгутом завязываешь себе поплотнее глаза, устраивая себе ночь. Или, просто, когда надоедает на голые стены смотреть. Спать ложишься тогда, когда хочется, организм в этом деле и сам, без подсказок, прекрасно разбирается. Вторая проблема. Постоянно приходит следователь и начинает задавать одни и те же вопросы по кругу. Задолбал уже, право слово. Первые 6 раз я ему на эти вопросы добросовестно отвечал, как мог, честно, насколько получалось, логично. Получалось довольно-таки не очень. Всегда в 2 главных момента упирался. Первый – это, как узнал имена топ-туров и адрес управления. А второй – деньги. Как я сумел за один день заработать совокупно на всех своих затеях 612 840 рублей, местных рублей, при том, что начинал играть с 1600 иксов за день сделал, и, что тут можно сказать, а ничего не скажешь, вот и я не придумал ничего логичного. Мне, когда первый раз этот вопрос и сумму назвали, я просто завис, и висел 5 минут, благо, с ответом не торопили, потом вздохнул, понимая, что влип и, что здесь прописался надолго, а плести что-то, выдумывать, только хуже себе делать, так как в своей же лжи потом обязательно запутаешься, сказал только, не знаю, повезло, и, в дальнейшем, твердо стоял на этом, придумывать и пояснять не пытался, про имена тоже попадос, сахар меня дернул тогда Борису Аркадьевичу их перечислить по телефону, звонок которого записывался, следователь мне потом эту запись даже послушать дал, и попадос конкретный. Не расскажешь же им, что они мне их сами называли, когда я им поочередно каждому допрос устраивал, для них же этого не существовало, так что, я прекрасно понимал, какая именно картинка в голове у имперских следователей по моему поводу складывалась. Топтунов мне сдали, деньги, взятка или оплата за работу, что за работа, помощь в организации покушения на сына императора и собственного старшего брата, помог, деньги получил, после чего решил соскочить с темы и кинуть нанимателей, или еще в чем-то с ними не сошелся, поэтому, когда сумел пережить попытку своего убийства на мосту, во всех подробностях заснятого дорожными камерами и видеорегистраторами проезжавших там в это время машин, позвонил Мамонту и слил их. Логично, абсолютно. Есть у меня хоть шанс опровергнуть это построение? Ни единого. В историю с петлей времени никто не поверит. А, если поверит, то лучше бы не поверили, право слово. Это тот самый случай, когда живые позавидуют мертвым. Поняв все это, а оно дошло быстро, тем более что про деньги меня раньше спросили, чем про имена топтунов, я просто отказался отвечать на этот вопрос, узнал и все. Как, вы так не сможете? Захотел очень, и твердо в последующем стоял на этом. В показаниях более, все шесть раз не менял ни слова, на уточняющие вопросы отвечал, но только чистую правду, только то, что реально делал в этот день, куда пошел, что сделал, с кем говорил, то услышал, что сам ответил, и только правду, чтобы не запутаться. Правду-то я помню, а вот во лжи и фантазиях точно запутаюсь и буду на том подловлен. Шесть раз, шесть допросов, на седьмой я просто перестал отвечать совсем, сидел напротив следователя и медитировал с тупым бараньим взглядом, молча и непробиваемо, даже, когда он кричать начал. Потом меня все-таки избили, но примитивно, без огонька и фантазии, просто, следок сходил еще за двумя помощниками, меня сбили на пол и отпинали, долго пинали, больно. В следующий раз, двое на весу под плечи держали, а третий по почкам и печени бил больно, но, профессионально и очень аккуратно, так, чтобы не убить и не покалечить, чувствовалась рука мастера, в другой раз к стулу привязали и током пытали тоже очень больно, очень, особенно, когда к гениталиям и глазам электроды подводили, а я терпел и молчал, учился управлять болью и медитировать, отстраняться от ощущений тела, от эмоций и мыслей, получалось с переменным успехом, да ни хрена не получалось, орал я, как резанный, но на вопросы, все равно, не отвечал, так как бессмысленно это. Потом еще водой пытали, классика, тряпка на лицо и вода сверху льется, пока захлебываться ей не начнешь, да и что они мне сделают, ну, кроме этих пыток, запрут здесь пожизненно, ладно, не вопрос, запирайте. Тот самый вариант, когда у меня будут дополнительные 12 часов плюсом к моей основной писательской жизни, казнят, я это уже проходил. Не страшно, даже, если больше не оживу, все равно не страшно, у меня моя вторая жизнь останется, нечем им меня напугать, на самом-то деле, того, кто больше 200 раз умер, Жене напугать, нет у вас методов против Кости Сапрыкина, нету, можно похорохориться, когда точно понимаешь, что серьезно за тебя не брались, и, вряд ли, возьмутся, а допросы эти, белая комната, ну, так, просто, порядок такой, никому я, так-то, и нафиг не нужен, даже, если пособник, даже, если и вправду, мне заплатили таким вот стрёмным образом, подставив им дальше некуда, что с меня возьмешь, кого я, кроме Семенова и Маверика знаю, тем более, что я их уже и так слил, деньги, так, если их вот так вот до рубля уже посчитали, то, по-любому, они уже конфискованы, нет их у меня, нечего с меня больше брать, так то, рано или поздно, им надоест со мной возиться. Белая комната кончится, вынесут, наконец, какое-то итоговое по мне решение, и уже в зависимости от того, какое оно будет, буду уже что-то делать, что-то решать. Пока же, надо пользоваться всеми плюсами моего положения, это ведь уникальный опыт, такой, который ты нигде в другом месте не сможешь получить, где ты еще пройдешь закалку и психологический тренинг пытками, точно зная, что работают профессионалы, головой отвечающие за твою тушку, которым ее целое и работоспособное еще, под роспись сдать надо будет. Так что, периодически, приходили, снова спрашивали, снова били пытки, в основном, повторялись. Особой фантазией исполнители не отличались, без огонька работали, добросовестно, но рутинно. Один раз дрянь какую-то вкололи, от которой я, наверное, помягчеть и поплыть должен был, угу, должен был. Отъехал я от нее сразу, еле откачали, больше... После этого с химией не экспериментировали, говорю же, несерьезно это все, им мою тушку еще сдавать, кому, не знаю, но уверен, точно под роспись, вот и осторожничают. Подросток бы этого не понял, подросток бы за чистую монету все принял, а я ну, в нашей армии ведь тоже для особо ценных специалистов курсы психологической закалки устраивают, заранее, так сказать, готовят, сам я их не проходил, конечно, для офицеров они, но видеть... Как это делается, видел, и помню, как эти проводильщики над каждым внеплановым обмороком подопечного тряслись, сколько им макулатуры за каждую лишнюю трещину в ребрах отписывать приходилось, и глаза их видел, глаза проводильщиков. У этих ребят, что теперь со мной работали, такие же глаза были, узнаваемые, хотя, приятного, все равно, мало. Каждый день, ложась спать, с дрожью думать, что же сегодня новенького придумают. Но опыт, я скажу, крайне полезный, замечательно из сознания все деструктивные программы и иную грязь вычищает, всю сразу и оптом. Не зря, в восточных духовных традициях, очень похожие на это все практики имеются, обязательные для прохождения на пути духовного совершенствования и освобождения. Так что, мужики выполняли рутинную, тяжелую и неприятную работу, а я мысленно благодарил их и рос духовно, хотя, с каким бы удовольствием я каждому из них бы рожу в мясо разбил бы, ногами. Но это только, когда они приходят. Главное испытание – одиночество, изоляция. Оно человеком труднее всего переносится. Изоляция и безделье, они ведь не часто приходят. Позволяют мне высидеться, промариноваться ожиданием, ну, это они так думают. Я-то, трачу это время с пользой, отжимаюсь, приседаю, удары разные с упражнениями отрабатываю, растяжку улучшаю, хоть и очень тяжко это все на голодовке дается, очень тяжко. Скоро, наверное, пластом лежать буду, если они фруктов в предлагаемую мне пайку не добавят. Ведь если вначале еще можно было сдаться и начать жрать, что дают, то теперь, по прошествии времени, это уже просто невозможно, поскольку смертельно опасно, и с каждым днем опаснее становится. Выходить из длительной голодовки – целая наука. Если на поводу у слабости и эмоций пойти, то от куска хлеба, тарелки каши или, тем более, куска мяса, в диких болезненных корчах сдохнешь. Но, пока держусь, и даже упражняться пока получается. Тяжко, но возможно. Где-то, по моим прикидкам, по часочку полтора в день. В остальное время я рисую, ноты пишу, которые в своем мире заучиваю. Я продолжил изучение нотной грамоты, пою, выполняя те упражнения, которые мне Милютина и Петр Моисеевич для развития вокала давали. Опять рисую, пока продумываю подробности миров для книжек в мире писателя. Должна же быть реальная польза от моего конкурентного преимущества, и она есть. Книжки мои явно красочнее и продуманнее становясь. Даже интересно, сколько я уже тут. Шестую пачку бумаги уже своими каракулями извожу, не жалко, все равно, еще принесут. Итак, Шнуров, свобода, как же там дальше-то было? То, что не стереть, как сильно не три. Свобода – это то, что у меня внутри. Я свободен. Глава 16. Заключение в белой комнате закончилось неожиданно. И я, даже, все еще был способен самостоятельно ходить, говорить, петь. Больше того, я все еще мог продолжать свои тренировки. И даже, как-то, легче, что ли, стало. Ну, насколько мне известно, такое бывает. Вроде бы, ничего необычного в этом нет, ведь при нормально подготовленном организме, поэтапно и правильно, длительная голодовка только вначале дается тяжело, к концу второй недели, вроде бы как и сил прибывает. Но это по слухам. Сам я еще ни разу на действительно долгий срок не заходил. Неделю только. За неделю понять что-то сложно. Неважно. Главное, я мог сам ходить, мог сам говорить, способен был здраво рассуждать и мыслить, и освободителей своих встретил стоя, в чистом и чистый. Не был мой вид жалким, замученным был, но жалким, нет, по крайней мере, мне хочется так думать. Зеркала-то в камере не было. Что за освободители? Борис Аркадьевич и отец, лично Петр Андреевич Долгорукий пожаловались, знакомый уже следователь отворил дверь. Пока он звякал ключами в замочной скважине, я отложил ручку, встал из-за стола и сделал пару шагов назад, привычное и почти уже бессознательное действие, ведь приход гостей означал начало допроса, а допрос – пытки. Боль как-то инстинктивно стараешься стоя встретить, и в положении, где ничто не ограничивает простор для возможного боя. Правда, сопротивления этим славным парням я еще ни разу не оказывал, сознательно ограничивая свои реакции, так как понимал, могу сделать лишь хуже. Они ведь не бандиты, а представители государственной власти. Пробиваться через них и пытаться бежать – бессмысленно. Сегодня же, когда увидел мамонта и отца, не выдержал. Да, понимаю, что это было глупо, что это было проявлением душевной слабости, что показало меня не с лучшей стороны, но я ударил следователя. Один раз, правой ногой сбоку в голову. Да-да, без разминки, на холодную, не заботясь о возможных последствиях, не рассчитывая сил, желая попасть и пробить любой возможный блок. Попал, следователь отреагировать не спел, он даже не дернулся. Так и осел кулем, прямо там, где стоял. Я вернул ногу на место, опустил руки и замер, пытаясь сообразить, что же наделал, и, что теперь зато мне будет. Ничего не было, отец лишь криво ухмыльнулся. Да и то, выражение его лица быстро вернулось к прежнему кирпичному. Борис Аркадьевич сделал мне вполне понятный знак головой, мол, пошли за нами, и я пошел, и они пошли. Сначала на выход из комнаты, потом на выход из здания, потом в машину, и все так же молча. И в машине, когда ехали, тоже молчали. Я не знал, что спрашивать, они не торопились мне что-то объяснять. Ну, из белой комнаты выпустили, уже хорошо. С отцом еду, еще лучше. Значит, не на суд или казнь, там иные бы конвоиры были. А, куда именно? Доедем, узнаю. Главное, чтобы там фрукты с овощами были, и туалет. Мне ж теперь еще из голодовки выходить, а это процесс непростой и неприятный. И он меня, если честно, гораздо больше сейчас беспокоил, чем то, почему меня, наконец, выпустили. И, почему сейчас, а не раньше и не позже, выпустили, уже счастье. Наверное, со стороны, я выглядел, как идиот, или, как блаженный, или мне самому только хотелось так думать, а выглядел я обыкновенно, хотя, какая мне разница. Приехали мы в Кремль, что, в общем-то, было вполне логично и ожидаемо, а там отец ушел к себе, так и не сказав мне ни слова. Борис Аркадьевич с заметным облегчением выдохнул после его ухода и повернулся ко мне. «Ты как, Юр?» – спросил он. «Нормально», – пожал плечами я. «Дальше-то теперь, что?» «Пока, ничего», – улыбнулся Мамонт. «И Семенову, и Маверика взяли. На допросах они, каждый в отдельности, показали, что ты с ними не был никак связан. У имперца больше нет оснований тебя задерживать против воли князя. А имена и деньги, решил все же уточнить я. К покушению на сына императора они отношения не имеют», – пожал плечами Борис Аркадьевич. «Они, конечно же, хотели получить эти ответы, разобраться до конца со всеми неясностями, но тут случай особый, ты сын князя, и, чуть прищурился я, князь требовал тебя себе, под свою ответственность». Слово князя оказалось весомее желаний следователей. «Себе», – повторил за ним задумчиво я, – «то есть, теперь спрашивать будете вы, а ты ответишь», – улыбнулся Мамонт. «Нет», – сказал я, не улыбаясь и не ведясь на эту его улыбку, – «мне нечего ответить». Просто смог, и все. Что ж, пожал плечами он, бывают в жизни и более чудные вещи. Смог, так смог. Главное, ведь, это же ты сам смог, не было никаких помощников, никого, кому бы ты оказался этим обязан. Кого-то, кто, вроде бы и доброжелательно, и легко, и как о чем-то малозначащем спросил он, но глаза-то его были, при этом, очень внимательными. Кто слил мне информацию и заплатил? Прямо встретил его взгляд я. Нет, не было. Я сам вычислил ваших людей и сам заработал деньги. Единственный, кто мне помог, это Алина Милютина, которую я попросил поспособствовать открытию мне брокерского счета в их банке без письменного согласия отца с ней. Кстати, все в порядке. А то, она ведь не сын князя. Ее допросили, ответил Мамонт. Мы допросили, а не имперцы. В их присутствии, конечно, но без пристрастия, если ты об этом. Там хватило двух штатных разумников, одного имперского, одного нашего. Ни она, ни ее отец, который непосредственно давал указания по открытию твоего счета, ничего не знают. У них были, естественно, свои мотивы для этого действия, говорил Борис Аркадьевич, пока мы шли с ним к кухне. Но они, так скажем, ненаказуемые. Не буду тебе рассказывать, думаю, ты и сам их прекрасно понимаешь, иначе бы и не стал обращаться. Догадываюсь, кивнул я. Мы как раз пришли. Место было мне знакомое, так же, как и люди, которые здесь работали. Так что, я сразу, без лишних вопросов, полез за фруктами. Достал апельсины, морковь, яблоки и потащил к соковыжималке. А со мной разумник не справился. Не справился, улыбнулся Борис Аркадьевич. Это, кстати, именно его ты так ловко вырубил в камере. Хлипковатый он какой-то, не удержался от замечания. Он не ожидал, просто нервничал из-за присутствия Петра Андреевича, вот Покров и не задействовал. Хрен с ним, поморщился. Со мной то что, вы так и не сказали, Борис Аркадьевич, куда я теперь, что я теперь, домашний арест или что? Ничего, пожал плечами Мамон с доброй улыбкой. «У князя к тебе вопросов нет. Семенову и Маверика имперцы взяли, паладин, который Костю караулил, убит. Ты свободен, Юр, свободен», даже обернулся я, оставив апельсины, которые резал, в покое. «Совсем, ну из города только не уезжай, пока. А так, да, свободен», остекленев взглядом, повторил за ним я. «Ну, школу-то тоже никто не отменял», добавил он. «У нас, в империи, вообще-то все обуч, не забывай». «Школу», дернулся и нахмурился я. «Школу, значит», опустил на место апельсины, за которые снова уже взялся. «А сколько я отсутствовал?» 19 дней», ответил Мамонт. «Постараться придется, чтобы одноклассников догнать. То есть я действительно могу просто идти», уточнил я. «Вот, прямо сейчас, иди», пожал плечами Борис Аркадьевич. «В свою квартиру?» «В свою квартиру», улыбнулся он. «Ну, я пошел», обтерев руки полотенцем, спросил я. «Иди», снова пожал плечами он. «Я пошел», положил полотенце на стол и направился к дверям, но приостановился и повернул голову к Мамонту. «Я, иди», еще веселее улыбнулся он. Потом добавил: «Даже не переоденешься». Я опустил глаза на те арестантские тряпки, в которых до сих пор находился, и к которым успел так привыкнуть, что уже не замечал их, и чертыхнулся. «Майка, штаны, чешки, а на улице октябрь месяц. Совсем я что-то просветлелся за эти дни». В итоге, домой я попал только через час с лишним. Пока душ в своих апартаментах принял, пока переоделся, пока пакет фруктов на кухне набрал, чтобы в магазин идти не надо было, хоть как-то принаглеть, раз уж все так странно разворачивается. Пока машина, вызванная Мамонтом, подъехала, пока мы с ним до моего дома доехали. Да, он доехал со мной. Там же в машине, он мне мой смартфон отдал. И, вроде бы, даже не новый, а тот самый, с каким я с того моста нырял. По крайней мере, все потертости и мелкие царапинки соответствовали. Получив аппарат в руки, я с некоторой внутренней дрожью поспешил включить его и зайти в свое банковское приложение, узнать, сколько же мне оставили на жизнь денег. Было, извините за тавтологию, жизненно важно. Я ведь в биржу, крипту и казино со ставками весь свой имевшийся капитал вложил, до последней копейки, а до выплаты содержания еще больше недели, которую как-то протянуть надо. Зашел, открыл и замер в непонимании, глядя на высветившиеся цифры. «Но, Борис Аркадьевич, как же, разве их не конфисковали?» Повернулся я к Мамонту, который спокойно сидел на сиденье рядом со мной. «С чего вдруг?» – удивился он. «Это же твои деньги, ведь это же ты сам их заработал, сам», – кивнул я, вернувшись к разглядыванию шокирующего количества значимых разрядов в сумме на своем банковском счету. «Но расследование...» «А что расследование?» «Расследование закончено, виновные найдены, дело закрыто, и я могу ими пользоваться, конечно, это же твои деньги». «Спасибо», – заторможенно кивнул я. Помолчал еще несколько секунд, затем открыл дверь машины и вышел, не переставая смотреть на кран телефона. Потом также сомнамбулически двинулся к дому. «Юр», — прострелил меня вроде бы негромкий оклик Мамонта. Я замерой деревянно повернулся. «Пакет-то забыл», — с улыбкой на лице выглядывал он из машины и держал в руке оставленный мной пакет с фруктами. Глава 17. Выход из длительного голодания. Процесс долгий, противный и сложный. Не стану его описывать подробно. Скажу лишь, что до крайности рад тому, что удалось заняться им одному, в своей квартире, без лишних глаз и ушей. Камеры, жучки и штатных наблюдателей за стеной в расчет не берем. Они, за стеной, они ко мне не лезут и своими обеспокоенными рожами меня не нервируют. Не мешают в ручном режиме запускать в работу много дней стоявший кишечник и связанные с ним другие системы организма. Процесс, повторюсь, неприятный и нелицеприятный, то есть в нем не только участвовать, но и наблюдать за ним, такое себе занятие, на любителя. На все первичные мероприятия и процессы я потратил день. Слава писателю, не помер, хоть временами и было ощущение, что вот-вот, вот прямо сейчас, вот еще чуть-чуть и помру. Но, нет, не помер, и это хорошо. Из квартиры я весь этот день не выходил, не было ни сил, ни желания, ни необходимости, да и просто приятно нормально отдохнуть, поваляться не на голом полу, а на своей аккуратной постели, покопаться во всесети, почитать музыкальные новости, посмотреть, как принимают в обществе мои песни. Ротация-то их на радио и телевидении еще не закончилась, а принимали их благосклонно. но достаточно ровно. Утро, несмотря на все усилия по его рекламе и раскрутке, предпринимаемые Алиниными специалистами с финансовой поддержкой банковской структуры ее отца, все равно на первое место так и не поднялось, остановилась на третьем. Стрела пошла хуже утра, добралась до 10-го места и замерла там, не двигаясь ни вверх, ни вниз. Что ж, вполне ожидаемо. В конце концов, рок – это достаточно нишевое направление в музыке. Он нравится не всем, а русское радио – это эстрада. Здесь аудитория несколько на другие музыкальные произведения ориентирована. Так что, вполне логичный результат, ожидаемый. И, пожалуй, даже несколько превосходящие ожидания. Однако, все равно, хорошая мотивация для того, чтобы продолжать совершенствоваться. Тем более, я уже столько сил, времени и внимания вложил в развитие доставшихся мне в наследство от княжича певческих талантов, что отступать теперь было бы глупо и обидно. Да и песен, за время петли и своего заключения, я успел подобрать много, целый списочек из них себе составил, и уже больше половины этого списка заучить успел, можно хоть завтра начинать студийную запись. Надо только узнать теперь, есть ли у меня все еще доступ к этой студии? Осталось ли у Алины желание продолжать со мной работать, да и вообще общаться после того, как из-за меня, и она сама, и ее отец подверглись допросу с привлечением разумников имперской и княжеской безопасности? Тут возможны разные варианты, в том числе и тот, в котором она меня к себе теперь и на километр не подпустит. К вечеру мне основательно полегчало, настолько, что захотелось покинуть, хоть и ставшие уже почти родными, но все ж стены своей квартиры, а в четырех стенах я уже насиделся, и выйти на прогулку. А, раз уж захотелось, и силы есть, то, почему бы и не погулять на сон грядущий, не проветрить голову вечерним осенним воздухом. Октябрь в Москве – это не сентябрь с его пожаром из листьев самых разных ярких цветов и оттенков. Весь этот пожар перебрался вниз, под ноги, где намок, смешался с грязью и теперь неопрятным ковром шелестел под ногами в тех местах, где усердные дворники еще не смели его в аккуратные кучки, подготовленные к вывозу городскими службами. Солнца такого яркого уже нет, точнее, оно, конечно, есть, но радует своим явлением нечасто. Все больше прячется за свинцово-серым потолком дождевых туч, выглядывая в прорехи внезапно, и также внезапно скрываясь обратно. Я вышел гулять не поздно. Вроде бы, солнце только-только должно было начать приближаться к горизонту, но из-за этих сплошных серых туч, его не было видно, свет рассеивался, и было уже полное ощущение позднего вечера, когда вот-вот и стемнеет. Да и только ли ощущение, осенью темнеет быстро. Я вышел на улицу без особой цели, не имея определенного маршрута. Я просто шел, куда ноги шли, и куда глаза глядели. Как-то само собой получилось, что ноги несли меня по моему обычному беговому маршруту. Несколько тихих улиц-проулков, несколько поворотов, набережная, а дальше парки, плавно переходящие один в другой, тянущиеся по берегу реки. Красиво. Я шел, дышал, ни о чем не думал. Внимание двух пар топтунов, сменяющих друг друга, чтобы не слишком примелькиваться перед глазами, передающих меня друг другу, неотступно ведущих от самого порога дома, не раздражало. Люди были уже другие, не те, что раньше, но приемы и общая тактика ведения наблюдения были идентичны, поэтому выделить, вычленить их из потока случайных прохожих, было несложно. Я делал это теперь уже просто на автомате, привык к таким вещам за время петли. Я их видел, но оторваться или сбросить с хвоста даже и не пытался. Зачем? Нерационально это, лишнее беспокойство начальства и лишний повод для подозрения меня в чем-либо. Тем более, в первый же день после освобождения, я шел, дышал, впитывал в себя виды и краски этого вечера. В какой-то момент, когда я был от дома уже километрах в пяти, полотно туч набрякло, посмурнело сильнее, и начался дождь. Один из тех осенних дождей, что льет вроде бы и не сильно, но может длиться часами, днями, почти неделями, превращая улицы и города в царство воды, где вода сверху, снизу, на ветках, траве, кустарниках и деревьях, на тебе и в самом воздухе. Зонта у меня с собой не было. Как-то не подумал я, выходя, что его нужно взять, что он мне может понадобиться. А возвращаться за ним было теперь уже поздно. Да и желания особого, почему-то не наблюдалось. Вроде бы организм, измученный голодовкой, заключением и пытками, утомленный и ослабленный, но почему-то особого дискомфорта я не чувствовал. Наоборот, Прикосновение капель к волосам и коже лица было даже приятным. Холод этих капелек чувствовался, но не раздражал. Да и вообще, этот дождь удивительно гармонично подходил к моему нынешнему настроению, меланхолично-философско-светлому, дополнял его.